ей пришлось отказаться от проводимого Хорти курса на невмешательство в войну. 8-4-1941 года венгерский премьер-министр Телики решился пойти на это, не видя другого выхода, хотя и не желал нарушать существовавший между Венгрией и Югославией пакт о ненападении. Фюрер направил Хорти письмо. Хотя венгерские войска и должны вписаться в совместные операции, он будет лично руководить ими и сам координировать военные действия с Хорти как главнокомандующим венгерскими войсками, таким образом, чтобы не умалять его суверенной командной власти. Формально подводный камень коалиционной войны был преодолен, и тщеславие сего старого господина не пострадало. Трений не возникло и в ходе операций. Благодаря политической ловкости фюреру удалось тогда еще умело вырвать Хорватию из вражеского фронта и побудить к саботажу югославского приказа о мобилизации, для которого созрело настроение в стране. Примечание. Не вполне ясно, что именно подразумевается здесь, ибо в случае с Хорватией Гитлер продемонстрировал самую неловкую политику. Поскольку ставка фюрера еще не была и не могла быть оборудована всего за несколько дней, особый поезд Гитлера и являлся ею в самом прямом смысле слова. Он был поставлен на узкоколейной ветке в лесу вблизи Земмеринга, неподалеку от небольшой гостиницы. Там, в весьма неприхотливых условиях для жизни и работы, разместился штаб оперативного руководства вермахта. Я же и Йодль с самыми необходимыми сотрудниками жили в поезде, и рабочим помещением нам служил вагон, в котором отдавались приказы. Хорошая работа узла связи являлась заслугой начальника службы связи вермахта генерала Фальгебеля и его заместителя генерала Тилле, которые в техническом отношении оказались на высоте, и жаловаться на связь мне не приходилось. Примечание. Оба генерала после провала заговора 20 июля 1944 года были казнены как его участники. Здесь, в поезде фюрера, мы находились в течение югославского и греческого походов, вплоть до капитуляции обоих государств всего за неполных 5 недель. В памяти моей живо запечатлелись наиболее яркие события. К ним относится и визит Хорти, который, само собой разумеется, состоялся в тесноте особого поезда. Он проходил, естественно, в сердечнейшей обстановке полной гармонии, ибо фюрер проявил весь свой блестящий шарм, чему любой гость всегда поддавался. Такая атмосфера царила еще и потому, что Хорти, разумеется, спал и видел осуществление своего вожделенного плана, возвращение под его регенство Баната, одной из прекраснейших и плодороднейших провинций бывшего венгерского королевства. На данном в честь Хорти завтраке я сидел рядом с ним, когда он в самом приподнятом настроении застольного разговора подчивал нас множеством небольших историй из своей жизни, как он был морским офицером, занимался сельским хозяйством, разводил беговых лошадей и владел конюшнями. Я даже подтолкнул его на охотничьи рассказы, хотя и знал, что Гитлер эту тему не любил. Фюрер постоянно говорил: «Охота — это трусливое убийство, ибо дичь, прекраснейшее творение природы, не может защищаться». Тем не менее он превозносил охотника как превосходного солдата. Из таких солдат он хотел бы сформировать элитные батальоны. После того, как 17 апреля 1941 года капитуляция Югославии была завершена фельдмаршалом Листом по поручению фюрера, и согласно указаниям ОКВ Гитлер оказал личное влияние на заключение перемирия с Грецией, считаясь со своим союзником и щадя честолюбие Муссолини, а также для обеспечения итальянских интересов, он послал туда генерала Йодля. В принципе, фюрер желал для греческой армии почетных условий капитуляции, учитывая ее храбрые действия. Особая глава — вступления победителей в Афины. Щадя честь греков, Гитлер